Глава вторая. Ответный удар. Водитель казино высадил пассажиров на подземной парковке. Доступ туда имел лишь автотранспорт сотрудников заведения. Эрих ожидал у лифта, почти приплясывая от нетерпения. «Если в следующий раз решишь взорвать столицу, сообщи, чтобы я успел унести ноги!» С неодобрением посмотрел он на мое измазанное лицо. Избавиться от грязных разводов на коже после путешествия по катакомбам удалось лишь частично. Нашел, куда посылать бедных разведчиков. Недовольно буркнула я, в очередной раз пытаясь справиться с волосами, выбившимися из-под капюшона. Удар воздушной волны не прошел даром, а приводить себя в порядок было негде и некогда. Впредь предупреждай, когда решишь запихнуть нас в гнездо разведки противника. Дядечки оказались злобными и вооруженными до зубов. Если бы вовремя не унесла ноги, сейчас бы раскапывала меня под завалами этого дома. «Отложим разговор», — вздохнул Эрих, видя наше состояние. «Сауна моего заведения полностью в вашем распоряжении. Хотя персонала на месте нет, но сами разберетесь. Тем более, что продуктивного разговора не получится, пока ты не приведешь себя в порядок. Так уж устроены все девушки». «Хорошая мысль», — кивнула я. Покопавшись в сумке, достала и протянула накопители, изъятые мною из компьютера в комнате наблюдения. «Это подарок. Пусть специалисты покопаются. Может, найдут что-нибудь интересное. Прихватила по случаю». «Отлично! Срочно вызову нужных людей. Все же сейчас ночь». Одобрительно улыбнулся директор казино, взвешивая на руке подарок. Наплескалась в небольшом бассейне в волю. Походный комбинезончик приказал долго жить. Даже отстирывать смысла не было. Заклинанием стерла его в порошок и выбросила пепел в мусоропровод. Заодно проверила запас магической энергии в накопителях. Потратилось хорошо. Оставалось едва ли четверть запаса. В рюкзаке имелись заряженные камни янтаря, но при той скорости, с которой развивались события, заменить наполовину опустошенные амулеты на запасные я бы просто не успела. Может, оно и к лучшему. К сожалению, забрать свою одежду из подвала не получилось. Сила взрыва была такова, что сотрясла весь квартал, и найти свой пакет среди обрушившихся стеллажей и всякого барахла, накопленного жителями, просто нереально. Так что по факту я останусь голой, выйдя из сауны. Эту проблему помогла решить Шуана. Пока я нежилась в теплой воде, она обследовала шкафчики в соседнем помещении и обнаружила абсолютно новенький комплект женской униформы, по-видимому, принадлежавшей одной из сотрудниц казино. Хлипкие замки на входной двери комнаты и на шкафу для меня не являлись преградой. Размер подошел идеально. Так что покинула я служебное помещение в очень даже респектабельном виде. По крайней мере, мне так думалось. Но как бы ни отлично сидела на мне форма, это не являлось поводом так таращиться на меня. И причина того, что хозяин казино, как заведенный, с почти квадратными глазами носился по коридору возле двери в женское отделение сауны, кроется отнюдь не в моем сногсшибательном новом образе. «Где я достала накопители?» — бросился ко мне Эрих, едва я появилась на пороге. Аура директора прямо переливалась огоньками волнения, как рекламная заставка на витрине магазина. «Позаимствовала там, куда ты меня отправил. Больше ничего интересного прихватить не удалось». Скромно потупив глаза, отчиталась я. «Не знаю я тебя, сказал бы, что врешь». Остановившись передо мною, так и не решившись на какие-то действия, буркнул Эрих. «Почти все съемки никакого отношения к охране дома не имеют. На записях настолько секретная информация, даже не знаю, что делать». «И что же там?» Заинтересовавшись, оторвала я взгляд от пола. «Куча отрывков за последние 2 дня». После некоторого замешательства ответил Эрих. Наверняка раздумывал, рассказывать о содержании или нет. Это не кадры видеонаблюдения, а полноценная шпионская съемка секретных объектов, в том числе и из зала вашего Совета Империи. Что же так не везет? Опять влезла в политику. Меня в это дело не впутываете? Я всю ночь просидела дома. В крайнем случае тестировала ночью какие-нибудь игральные автоматы по твоему заведению. Выдавила я из себя с досадой. Интуиция тут же подсказала ответ. Не может быть, чтобы все камеры показывали только удаленные объекты. Должна быть и информация с внутренних. Сделайте запись кадров въезжающего или выезжающего фургона нужного деду и отдайте вместе с накопителями заказчику. В итоге ваши люди нашли, что искали, а об остальном понятия не имеете. Предоставьте деду самому устраивать разборки с безопасностью». Эрих задумчиво покивал головой. Он утащил меня в кабинет, где уже скучал Трой, и закидал нас вопросами. Пришлось подробно рассказывать о ночных приключениях. Домой попало уже под утро. Кабинет императора. «Ронис, обязательно вытаскивать из кровати в такую рань. У тебя это уже вошло в привычку. Не могут дела подождать до обеда. Итак, вечернее заседание затянулось до полуночи, а потом почти до утра пришлось министров отчитывать». Недовольный император в упор смотрел на главу Теневого Совета Империи. «К сожалению, плохие вести ждать не любят», — тяжело вздохнул Ронис Крой. «Меня самого ни свет ни заря поднял из теплой постели начальник собственной службы безопасности. Можешь полюбоваться на себя со стороны во время разноса, устроенного министром». Старик протянул императору планшет. Курт Кройтон понимал, что настоящий глава кабинета зря не будет вытаскивать руководство из спальни. Он вздохнул и, приняв переносной компьютер, устроился за столом и начал просматривать записи. По мере просмотра лицо его темнело все больше и больше. «Откуда? Кто?» Зло буркнул император, подняв глаза на сидящего напротив с отрешенным видом старика. Разгребал нити очередного покушения на невестку. Попросил подчиненных произвести неофициальное расследование. «У тебя в руках результат». Случайно вскрылась подпольная ячейка врагов империи. Специалисты профсоюза, выполнявшие заказ, нарвались на боевиков и с большим трудом добыли эти сведения. Недавний взрыв в столице — это не бытовая авария. Обнаружив пропажу данных, враг принял меры, но от всех следов избавиться не получилось. По данным кадрам, удалось обнаружить жучки, установленные в контролируемых помещениях. Ячейка работала давно и плодотворно. Запись велась более чем на трех десятках объектов. Принцип, которым руководствовали специалисты, устанавливающие камеры наблюдения, раскусить не удалось, но половина объектов относится к центрам управления империей. «Надеюсь, к вторичным?» — с досадой проворчал император. «К нашей радости, да», — кивнул Ронис Крой. О теневом правительстве враги представления не имели. «Кто?» — повторил вопрос император. «Все улики указывают на некоторых генералов и владельцев военных концернов, в частности, на семейку Ариста». Криво усмехнулся старик. «Ого!» — приподнял бровь император. «Вот и я не поверил», — покачал головой Ронис. «Будь мой друг среди заговорщиков, те бы знали о теневом кабинете. Скорее всего, мутит кто-то из родственников». «Похоже, нас за дураков держат». Помассировав виски, задумчиво согласился Курт. «Враг хитер. Подсовывает самую перспективную версию», — раздраженно проворчал старик. «Даже сигнал уничтожения видеокамерам подали, но все настроено так, чтобы заряды сработали частично. Передатчики сгорели, но внутренности камер с серийными номерами плат остались целехонькими. Мы их и обнаружили по ракурсам видеокартинки». По платам элементарно можно выйти на поставщиков и склады хранения оборудования. «Думаешь, работает кто-то из-за океана?» — задумался император. «Не только», — отрицательно покачал головой старик. «Без ваших родственников не обошлось. Установить некоторые камеры могли лишь особо доверенные лица». «А почему не кто-то из охраны или безопасности?» — поднял на собеседника глаза император. «Этих каждый месяц проверяют, а вот родственников нет», — категорично махнул рукой Ронис. Обсуждение необходимых мер противодействия затянулось до обеда. Для всех плановых посетителей сообщалось, что император отсыпается после ночного совещания министров. Покидал комнату императора глава теневого правительства через секретный выход. Как обычно в последнее время, выспаться мне не дали очередные посетители. А дел на день и так запланировано много. Пришлось использовать магию, чтобы сбросить накопившуюся усталость организма. Заодно и полностью опустошила накопители из янтаря, заменив их на новые. На встречу напросились врачи из лечебницы. Том привел их в кабинет отца, который теперь полностью был в моем распоряжении. «Оттягивать решение некоторых вопросов больше нельзя». Сразу взял быка за рога Рейн Пирс. Его напарник Тимос Рената неодобрительно посмотрел на собрата по профессии. «Мы перевели всех больных из столичных заведений, где их содержали по нашей просьбе, в стационар. Массаж, применяемый Эйли, лишь временно снимает симптомы. Девушка уже с ног сбилась. Желательно начать лечение, иначе скоро станут в очередной раз возвращаться пациенты, раньше прошедшие курсы восстановления. Такого количества обитателей лечебницы мы не потянем». «Ага, Рейн боится загнать свою любимую медсестру», — усмехнулся Тимос, шутливо толкая в бок напарника. Фокус не удался. Плавным движением врач ушел от толчка. «Сразу видно, Эйли в спортзале гоняет не только моих подруг, но и любимого очкарика». «Сколько сейчас пациентов?» — поинтересовалась я, предварительно прикидывая усредненное время, необходимое для лечения одного. По самым оптимистичным прикидкам, получалось не меньше 20 минут на сеанс. 24 человек», — отчитался Тимос. 8 часов непрерывной работы. Накрылись мои дневные планы. «Шуана, что за паника? Забудь о ручной работе по точкам. У тебя же есть магия. Учи массажу врачей, а сама используй обычные магические ритуалы». Синта. «Вот что значит, давно отвыкла от магии». «Шуана, рекомендую разбить пациентов на две группы — алкоголиков и наркоманов. Достаточно провести 2 коротеньких обряда, и больные забудут о своих пристрастиях навечно». Синта. «Ну, я им устрою представление. Заодно я официально выведу в свет свою вторую личность в виде ведьмы-старухи». «Отлично», — бодро отрапортовала я. «Готовьте клиентов к лечению. Применим для начала шаманские обряды, а там посмотрим. Сами знаете, иногда психотерапия дает исключительные результаты». Объяснив врачам, что потребуется для хорошего внушения, отправила их готовить декорации. Сама тоже не осталась без дела. Для придуманного на ходу ритуала понадобится амулет иллюзии. К сожалению, динамические объемные экраны промышленность изготавливать пока не может, а мне понадобится проецировать кое-какие визуальные образы. Можно обойтись и без всякого антуража, но не хотелось бы в открытую применять необъяснимую магию. Времени на создание магического инструмента тратится совсем немного, если знаешь, как его делать. Нормальный амулет получился всего за полчаса. Пришлось немного переделать стандартные заклинания, чтобы визуальными образами могла управлять Шуана. Гораздо больше времени ушло на синтез самих управляемых качественных изображений. Но это в основном делала Дракоша с помощью аватара, да еще и в ускоренном времени. В середине дня из рощи к воротам лечебницы притопала сгорбленная старуха. Охранники больницы уже знали старую женщину, а особенно ее вредный характер, так что лишних вопросов предпочли не задавать. Через несколько минут я уже не спеша входила вслед за медсестрой Эйли в специально подготовленное врачами пустое подвальное помещение. По нему слонялись или стояли кучками пациенты первой группы. Стены комнаты Тимос разрисовал знаками, присланными мною на его компьютер. Я их скопировала из одного здешнего трактата по магии. На самом деле знаки никакого отношения к настоящей магии не имели, но выглядели таинственными. Эйли тащила небольшую подставку, а я несла в руках стеклянный кувшин с мутным напитком. Медсестра поставила ношу посредине помещения. Стук ножек по бетонному полу привлек внимание пациентов. «Познакомьтесь с вашим новым лечащим врачом, Синта Рой, потомственная колдунья», — представила меня Эйли. «Да старуха себя-то вылечить уже не может, а берется за нас», — усмехнулся один из больных с лысиной на голове. «Посмотрела бы на твою рожу, когда тебе стукнет 300 лет», — проскрипела я гнусным голосом. Окинув презрительным взглядом говоруна, добавила. «Но ведь не доживешь с таким-то отношением к здоровью». Аккуратно поставив на подставку кувшин, оглядела насмешливым взглядом перешептывающихся пациентов. В озвученный мною возраст присутствующим совсем не верилось, хотя маска старухи отражала очень преклонные годы. «Сейчас будем проверять ваше желание лечиться». Из-за множества морщин ухмылка на лице старой женщины выглядела весьма зловеще. Шепоток сразу стих. Выдержать мой прямой взгляд ни у кого не получилось. «Ведьма!» — прошелестела по комнате, как только я отвернулась. «Итак, кто желает лечиться, пьет глоток из кувшина», — пробурчала я, оглядев пациентов еще раз. Скривившись в ядовитой усмешке, добавила, Скажу по секрету. Жуткое пойло, но это первый этап лечения. Эйли хорошо поработала над больными, пытаясь воздействовать на центры желания, чтобы загасить тягу к болезненному пристрастию. Люди на самом деле желали отучиться от вредной привычки. Самым первым к сосуду сунулся высокий человек с остатками былой мускулатуры. Судя по развитию ауры, бывший спортсмен. Видно, пристрастие к алкоголю уже давно подтачивало организм. «Мне терять нечего», — проворчал самый смелый. «Если сразу не подохну от этого лекарства, то скоро загнусь от хронических болезней». «Ух, на самом деле гадость!» — выдохнул он, осторожно хлебнув из кувшина. К сосуду потянулись другие больные. Каждый по-разному выражал собственное отношение к напитку, но все сходились в одном. «Жуткое пойло» — это еще мягко сказано. По мере дегустации я расставляла людей на равном расстоянии вокруг подставки. Опустив кувшин с остатками зелья на пол, поставила на столик небольшую статуэтку сказочного дракона. Ее в детстве подарил отец. Из нее я и сделала амулет иллюзий. Затянув нудный речитатив, стала крутиться вокруг подставки. Через пару минут заставила хором повторять пациентов слова клятвы отказа от алкоголя. Собственно, на этом можно было и закончить ритуал, поскольку пока шла клятва, набросила на людей закрепляющее заклинание из раздела магии разума. Искреннее желание, усиленное словесной установкой, закрепляется в сознании навечно. Но это было бы слишком просто. Оставалось завершить ритуал зрелищем. Для того, чтобы не тратить напрасно запас энергии, я и применила зелье, парализующее мышцы тела. Люди превратились в живые статуи, не способные двигаться. Паралич нужен, чтобы пациенты со слабой психикой не пустились на утек во время процедуры изгнания алкогольных демонов и не увлекли за собой остальных, посеяв всеобщую панику. В какой-то момент моих завываний из статуэтки вырвался на волю огненный дракон, а из живых статуй людей полезли на свет божьи змеи. Дракон героически бросился сжечь, рвать и пожирать духов соблазна. Качество магического проектора оказалось настолько хорошее, что ни капли сомнения не могло возникнуть по поводу реальности происходящего. Даже предупрежденное кино Эйли, затаив дух, смотрела на борьбу светлых и темных сил. С последней поглощенной змеей дракон спрятался обратно в статуэтку. По-моему, пациенты во время представления вообще боялись дышать. И их можно понять, когда из тебя лезут вполне реальные змеи, даже о таком естественном процессе, как дыхание, легко забыть. «Ого! Расскажи, кому не поверят!» Вытолкнул застрявший воздух из легких лысый. «Вы все видели лезущих из нас змей?» Разговорчивый пациент бросил взгляд на застывших соседей. Лишь после его слов началось шевеление. Действие настойки прекратилось. «Вот что вам скажу!» — проскрипела я как бы охрипшим голосом. «Вы даже употреблять алкоголь сможете, но едва приступите определенную границу, индивидуальную для каждого организма, вам будет плохо. Очень плохо!» «А в чем это будет выражаться?» — пробормотал бывший спортсмен, осторожно ощупывая грудь, из которой недавно лезли гады. «Течь будет из всех отверстий!» Злобно ухмыльнулась я. «И вам предстоит сейчас испытать последствия. За дверьми вас ждет ящик самого зверского пойла. Каждый берет бутылку и идет экспериментировать. Советую делать это в туалете, а то загадите все помещения больницы, пока туда добежите». «Судя по предыдущему представлению, мне уже страшно», — поежился лысый, неуверенно посматривая на друзей по несчастью. «Можете не пробовать, пожалуй, я плечами. Но тогда вам будет путь заказан на все праздничные мероприятия. Случайно вина хлебнете и оконфузитесь на глазах у общества». «А здесь была массовая галлюцинация или сеанс психотерапии?» — поинтересовался один из пациентов. «Ты сейчас вроде как не в гипнозе?» — вкрадчиво поинтересовалась у него. «Вроде нет», — передернул плечами тот. Я стукнула по статуэтке. Из нее мгновенно высунулся огненный дракон и, клацнув зубами прямо перед лицом оторопевшего пациента, спрятался обратно. «Демоны существуют!» пафосно провозгласила я перед вновь окаменевшими людьми. Окинув злобным взглядом замерший строй, рявкнула. «Брысь отсюда, травица! Кто не определит разрешенную грань употребления алкоголя, приду сама, и дракон зальет пойло вам в глотку!» Впечатленные пациенты кинулись к дверям. «Ведьма!» Это самый безобидный эпитет, которым меня наградили, толкаясь в проходе. «Фу! Никогда не думала, что играть так трудно», — перевела я дух, взглянув на стоящую у стены медсестру. «Ну, у вас и игры. Просто ужас какой-то», — озадаченно покачала головой Эйли. «Если бы Тимос не предупредил, что ты будешь использовать проектор для психологического воздействия на пациентов, сбежала бы от змей с воплями. Настолько реальных тварей никогда не видела. Что за оборудование используешь?» «Экспериментальная установка. Используют экстрасенсорные способности человека», — не вдаваясь в подробности, пояснила я. «Давай, тащи сюда наркоманов, повторим кино». Следующий ритуал почти полностью повторял предыдущий, но вместо змей из людей лезли злобные духи, и клятва звучала жестче. Употреблять наркотики пациенты больше не могли. «О, ты произвела неизгладимое впечатление на больных!» С усмешкой смотрел на меня Рейн, когда мы с Эйли прошли в кабинет начальства. «Пациенты теперь будут обходить тебя 10-й дорогой!» «Куда напарник подевался? Есть разговор», — проворчала в ответ, устраиваясь в мягком кресле. «Напарник занят». Продолжал улыбаться врач, чуть не урча от удовольствия, когда Эйли примостилась рядом с ним на подлокотнике кресла. «Он же психотерапевт и сейчас следит, чтобы пациенты не вылезали из туалета. Один самый умный уже ухитрился обделать коридор. Ну, у тебя и сила внушения». «Именно что сила. И расходуется она весьма нерационально в таких ритуалах. Это все равно, что кувалдой забивать маленький гвоздик». Недовольно махнула я рукой. «Пора и вам приниматься за работу. Собственно, для этого к вам и заскочила. Методики воздействия на активные точки для лечения основных болезней я вам сделаю. Придется хорошо с ними поработать, чтобы вы отлично усвоили, что и на что влияет. К сожалению, пока, кроме Эйли, никто не сможет определить уровень открытости энергетических каналов. Чувствительности и опыта у вас не хватит. Поэтому будете использовать девушку как диагноста, а потом уже применять различные планы воздействия на энергетические центры организма пациента. Точек на теле слишком много, и они все взаимосвязаны. Для ускорения процесса запоминания придется активировать вам центры памяти. Процедура весьма болезненная, но делается один раз. Тогда схему воздействия легко запомните». «А мне покажешь, как это делается с обычными людьми?» — вопросительно взглянула мне в глаза Эйли. Ей память я уже давно улучшила, но с девушкой было проще. Энергетические каналы у нее хорошо развиты, так что применять внешнее управление с помощью игл не пришлось. Предложение Эйли мне понравилось. «Так», — пробормотала я, с интересом людоеда рассматривая сидящую напротив парочку. «Думаю, Тимос не меньше часа будет возиться с пациентами. Время есть, поэтому сейчас и займемся модернизацией сознания мужского индивидуума. У меня еще не пропало желание поиздеваться над мужскими особями». Рейн заерзал на сиденье. Боли он с детства избегал, хотя я стоически терпел, когда любимая девушка швыряла его на пол в спортивном зале во время тренировок. «Экзекуцию будет проводить Эйли под моим управлением. Так что, пациент, раздевайтесь догола. Мужских тел я уже много пощупала. Считайте меня врачом, и нечего стесняться», — добавила я, заметив краску румянца, залившую лицо Рейна. Технологию активации состояния транса и последующее развитие зрительной памяти — я уже отработала на некоторых учениках в школе, так что оставалось учесть индивидуальные особенности организма, что могла сделать и сама Эйли. Под моим руководством и с подробными пояснениями девушка истыкала иголками тело жениха. У Рейна либо железное терпение, либо он фанатик медицины и заслушался моими практическими лекциями, поскольку ни разу даже не ойкнул во время экзекуции. Я больше склонялась ко второму варианту. Оставив парочку приводить себя в порядок, я покинула лечебницу, пообещав позже наведаться для аналогичной процедуры по отношению ко второму врачу. Отдохнуть после трудной работы опять не удалось. Дома меня терпеливо дожидался дед вместе с Ликой. девушка потчевала родственников столовой собственноручно приготовленными кулинарными изысками. Хотя она занималась этим делом всего пару дней, результаты поражали даже меня. Конечно, здесь заслуга больше относилась к тотему девушки. Для нормального развития ребенка необходимо соответствующее питание. Дракоша Лики учила носительницу правильному приготовлению пищи. Запахи по дому распространялись такие, что мало кто оказался способен устоять от соблазна попробовать. Дед не стал исключением. «Ага, путешественница вернулась!» — ткнул в мою сторону вилкой гость, с удовольствием прожевав очередной кусочек аппетитного блюда. «Рабыня вернулась с галер и хочет подкрепиться», — проворчала я, усаживаясь за стол. «Флот одержал очередную победу», — улыбнулся дед. «Лучше», — покачала я головой. Переложила груз будущих побед на другие плечи. Еда пахла просто умопомрачительно. Учитывая, что завтракала уже давно, а сил на ритуалы потратила много, на подначки деда не стала обращать внимания, пока не прикончила пару порций. «Слушай», — осуждающе посмотрел дед на довольную мачеху, «как бы девочка не превратилась в бочонок после таких излишеств!» «Ей это не грозит», — отмахнулась Лика. «С такой энергией и непоседливостью ожирение ей не светит». «Вот уж это точно», — кивнул старик. «Что-то вы к нам зачастили». Расправившись с едой, посмотрела я на гостя. «А как же аристократические предрассудки?» «Для этого и приехал». Сразу стал серьезным старик. «Провели мы кое с кем быстрое расследование психологической атаки на невестку. Вскрылись очень интересные факты. Распоряжение о взыскании долга с семьи сына пришло с самого верха, от основного владельца космической добывающей корпорации. Но вот незадача. Он ни сном, ни духом об этом не ведал. И вообще никаких распоряжений на эту тему не давал. След послания оборвался на официальном сервере имперской резиденции. Служба безопасности выпотрошила оборудование, но вмешательства в систему не обнаружила. На всякий случай устройство списали в утиль. Специалисты считают, что операция против Лики началась из-за утечки данных службы надзора за служащими фирмы, как раз после получения сообщения от моего человека, входившего в состав экспедиции. Человеческий фактор сразу исключили, поскольку недавно в помещении обнаружили чужое наблюдательное устройство. «Какая-то дырявая в империи безопасность, если чужаки устанавливают камеры где хотят», — поддела старика. «Трудно работать против предателей в самой верхушке государства», — помрачнел дед. «Поэтому сюда и приехал». «Недавно, с моей подачи, безопасники вскрыли чужую сеть наблюдения в самых значимых местах аппарата управления страной. Кое-кого из основных фигур руководства государством уже арестовали, других возьмут под стражу чуть позже. Врагов у нашего рода прибавится. Боюсь, и вас в покое не оставят. Официально сын числится среди погибших». Выжить столько времени на планете с запредельными для человека условиями никому не удавалось. В связи с гибелью отступника я могу взять его семью под защиту. Предлагаю переехать в более защищенную резиденцию. «Наверное, мы откажемся», — переглянувшись со мной, сразу озвучила ответ Лика. «Здесь ведь уже ее родной дом, да и общаться практически с чужими людьми мачехе не хотелось. Я тоже не желала попадать под плотное наблюдение. Это сильно осложнит жизнь, не добавив защищенности. Слишком нерасторопная служба безопасности в империи». «Я так и предполагал». Не стал настаивать дед. «Тогда есть другое предложение. Хочу устроить в поместье свою третью жену с сыном. По возрасту она незначительно старше Лики, и ей будет у вас комфортно. К тому же она поможет Лике с подготовкой к рождению ребенка». Пришлось воспользоваться мысленной связью. Предложение вполне устраивало. Боевики, встреченные во взорванном доме, меня здорово озадачили и своим количеством, и подготовкой. Наше место жительства, конечно, находится под наблюдением, но пока сюда доберется помощь из столицы, хорошо экипированный отряд может разнести дом на кирпичики. С помощью магии от противника, возможно, и отобьюсь. Наверняка отобьюсь. Но внятно объяснить последствия заинтересованным лицам уже не смогу. Раскрываться очень не хочется. Экстрасенс, под которого сейчас работаю, — это одно, а маг — совсем другое. Синта. Лика, от этого предложения отказываться не стоит. У нас останется свобода в действиях и передвижениях, а дед нагонит в дом дополнительной охраны. Если мы наступили кому-то на хвост, враги могут отыграться на менее защищенных объектах рода, таких как это поместье. К тому же у тебя появится источник данных об аристократических правилах и отношениях родственников в семье. А то кроме тетки наш дом раньше никто не посещал, а с ней говорить было не о чем. Лика. Пока возражать не буду. Если не сойдемся характерами с новой родственницей, можно будет и отказаться от сожительницы. Жили без рода и дальше проживем. Я не против родственницы. Кивнула я в ответ деду. У меня тоже нет возражений, подтвердила Лика. «Отлично», — заключил дед. «Тогда жена к вам завтра приедет». «Чтобы лишний раз не гнать машину из дома, пусть меня по пути захватит из школы», — попросила я. «С утра поеду туда. Надо закончить кое-какие дела, необходимые для перехода в следующий класс». «Хорошо, дам указание охране», — согласился дед. После разговора задерживаться в доме гость не стал. «Ох, подозреваю, неспроста дед подкинул сюда родственницу». Многоженством аристократическая верхушка стала баловаться недавно, хотя на соседнем материке этот институт использовался уже давно. Наверняка сказалось влияние внешних наблюдателей. Скорее всего, у них есть какая-то выгода от потомства, получаемого в результате контролируемых связей. Именно поэтому аристократы стали заводить по несколько официальных жен. В этом случае дети обязательно обладают определенными правами и находятся под контролем соответствующих служб. Насколько я теперь понимала, третью жену дед получил именно по программе развития. Плохо, что о роде отец всегда рассказывал неохотно, и представителей семьи я практически не знала. Надо будет внимательнее присмотреться к новому аристократическому соседству. Вечером сбегала в лечебницу уже в обычном обличье. Под моим контролем Эйли провела сеанс по доступу к состоянию транса и развитию памяти у Тимаса. В этот раз без ругани не обошлось. Лежа под иглами, врач грозился страшными карами медсестре-экзекуторше, но терпел, стараясь лишний раз не шевелиться во время процедуры. Получить новые возможности Тимас очень хотел. Рейн уже похвастался перед другом скоростью восприятия любой информации. Приемы простого точечного массажа, показанные Эйли, запоминались им с первого раза. Вернулась домой, весьма довольная результатами прошедшего дня. Раз уж завтра будут гости, то по сети договорилась с Алланом, чтобы он приезжал вечерком для настройки считывающего устройства. Утром Марин подвез меня до школы. Короткий отдых закончился, и надо оформляться в класс сирены. Срок, указанный дедом для завершения обучения, не такой уж большой, а нам потом еще и за класс Ойла экзамены сдавать. Неожиданно на проходной нос к носу столкнулась с Мортом Ариста. Большие темные очки не могли скрыть красочное украшение под глазами мелкого пакостника. Похоже, мой бывший соперник Ворн выполнил обещание и набил рожу обманщику. Тот гаденыш, завидев меня, быстро рванул по улице подальше от опасного объекта. Проводив насмешливым взглядом удиравшего неприятеля, вошла на территорию школы и направилась к административному корпусу. К начальству попало удачно. Окончательный перевод в новый класс завершился быстро. Директор вызвал классного руководителя сирены и представил новую ученицу, быстренько выпроводив посетителей из кабинета. «Так понимаю, надолго ты и в этом классе не задержишься», — с интересом посмотрел на меня учитель. «Не только я. Не стала скрывать своих целей. Судя по доброжелательной ауре, мужчина не собирался вставлять палки в колеса. Надеюсь, сирена Лайса составит мне компанию». «Хм, очень похоже», — открыто улыбнулся учитель. «Я ведь заметил, что девушка потеряла интерес к учебе, а на все вопросы преподавателя отвечает без запинки. Да и от подруг по классу как-то отдалилась. Мы с директором составили индивидуальный план подготовки для нашей пары», — подтверждая, кивнула я. Общалась с классным недолго. Закончился очередной урок, из помещений повалила толпа учеников, и каждый норовил со мной познакомиться. Не знала, что стала в школе такой знаменитостью. Выскочившая из дверей сирена быстро утащила меня из кольца школяров на улицу и объяснила ситуацию. О моих учебных и спортивных подвигах написала школьная газета, да еще и фотографию напечатала, где мы с Вортом на пятачке арены кланяемся друг другу. Подозреваю, что школьные психологи не упустили возможность создать из подходящей ученицы некий идеал, чтобы остальные учащиеся тянулись к эталону. Что же, для меня это не смертельно. Переживу как-нибудь. Просиживать часы на уроках смысла уже не было, потому, объяснив очередному преподавателю, что у нас с Сиреной индивидуальный план обучения, нагло утащила подругу к себе в комнату общежития. Об этом с директором не договаривалась, но сидеть и скучать с отсутствующим видом на уроках не хотелось. Сбросив Сирене на учебный планшет программу сдачи экзаменов, договорилась о дальнейших наших действиях. Посещать уже ненужные занятия, бессмысленно тратя время, подруге тоже не стоило, но для решения этого вопроса ей придется поговорить с отцом. Как предупреждал директор школы, для обучения по индивидуальному плану нужно заявление старшего родственника, несущего ответственность за ученика. За такой бумагой Сирена и отправилась домой после нашего разговора. До приезда родственницы, которая должна забрать меня из школы, оставалось куча времени, так что под настроение переделала стихи и музыку очередной эльфийской песенки. В этом мире она будет удачно звучать, как баллада со скрытым смыслом. Отправив результат музыкальной деятельности Симону, побежала на проходную. Подходило время приезда моего транспорта. Оказалось, машина с эмблемой рода уже дожидалась меня на стоянке. Несмотря на осень, солнышко пригревало. По пешеходной дорожке между рядами припаркованных автомобилей гуляла молодая женщина с ребенком, мальчиком лет 5. Подходы к ней контролировали телохранители. Дед серьезно озаботился безопасностью членов семьи. По всей вероятности, он не стал пугать нас дополнительными сведениями о существующей опасности, учитывая состояние Лики и опасаясь в первую очередь за ее здоровье и сохранность ребенка, которого она носила под сердцем. Видно, упомянутый заговор пустил корни во многих родах, причастных к управлению государством и имеющих в своих руках значительные возможности для осуществления мести за арестованных сородичей. Аристократы частенько не брезговали ничем в борьбе за места повыше в государственной иерархии. Похоже, прогуливалась с ребенком именно наша родственница. Раньше я ее не видела. Знаю, что дед женился на ней уже после того, как отец ушел из рода. Что совсем интересно, аура женщины выглядела очень совместимой с аурой деда. Результат помощи пришельцев впечатлял. Их принцип подбора пары для совместной жизни дает хорошие результаты. Семьи с совместимостью аур редко распадаются, и дети в таких союзах получаются с хорошими задатками. В отличие от магических миров с неразвитым информационным обменом, в технологическом обществе легко подобрать подходящую пару по соответствующей базе. Но я сильно сомневаюсь, что анализ велся по ауре. У медиков наверняка имелись какие-то другие критерии, дающие тот же результат. Надо не забыть при случае разобраться в их методах поиска совместимостей. «Ты Синта?» — поинтересовалась женщина, когда я оказалась рядом. «Ну, я так не играю. Не хочу жить в театре». Ей наверняка показывали мое фото, поскольку состояние жизненных полей не соответствовало вопросу. Женщина меня узнала. «Можно обойтись без театральных эффектов?» — скривилась я, не отвечая на вопрос. «Надо же посмотреть на твою реакцию», — улыбнулась собеседница, совсем не обижаясь. «Меня зовут Дилана Крой, а это мой сын Каст». «А ты тоже из разведки?» — поинтересовался мальчик, задумчиво разглядывая меня. «Вот так и выдаются секреты», — погрозила пальцем ребенку и посмотрела на его мать. Наверняка она относилась к службе, которую курировал дед. «Не его вина, что круг общения у нас ограничен», — покачала головой женщина, с любовью прижав к себе малыша. «И не скучно жить со стариком?» — вкрадчиво поинтересовалась я, стараясь говорить без интонаций. «Мне всегда нравились мужчины постарше, а Врониса влюбилась еще когда он преподавал в школе спецподготовки. Муж тоже говорит, что не мог оторвать от меня взгляды, едва увидел в первый раз, но долго прятал особое внимание. Даже когда я всеми правдами и неправдами попала в штат службы под его непосредственное управление, он выжидал несколько лет, думая, что найду себе мужа. Не дождался и даже поругался с медиками, когда те предлагали более выгодную партию». Беззащитная улыбка преобразила лицо женщины, сбросив ей десяток лет. Новая родственница сразу стала похожа на Лику, не внешне, а внутренним состоянием. Пожалуй, при совместном проживании сложностей у нас не возникнет. Шоана. «Ты излишне оптимистично оценила принцип подбора пары. Медики были против», — Похоже, твой отец пошел характером в своего отца. Ронис послал куда подальше рекомендации врачей и поступил так, как считал нужным, женившись на Дилане. Более старших родственников для исключения его из рода не нашлось. Синта. До принципов совместимости все же стоит добраться. Шуана. Кто бы возражал? Продолжая разговор, мы забрались в салон. Кортеж из трех машин неторопливо выехал со стоянки и направился в сторону поместья. Водитель задал адрес в навигаторе, и автомобили скоро выскочили на проспект. К сожалению, нормально выбраться из столицы не удалось. Изредка и на широкой дороге случаются аварии. Два автоматических грузовика сцепились намертво, полностью перегородив проезд. Предчувствие не дремало, предвещая неприятности. Стоять часы в пробке водитель не собирался. После анализа дорожной обстановки навигатор выдал альтернативный маршрут. Дорожники разобрали ограждение, чтобы транспорт мог перебраться на встречную полосу и выбрать другой путь. Кортеж последовал за остальными участниками движения, но быстро свернул на узкую улочку, ведущую коротким путем к другому выезду из города. Несмотря на запрещающие знаки, машины направились по новой дороге. На мой недоуменный взгляд, Дилана пояснила, что у машин деда есть разрешение проезда под любыми знаками. Синта. Шуана, переходим в режим транса. Используй возможности аватара для контроля окружающего пространства. Не нравится мне ситуация. Один раз автоматический грузовик уже применяли для покушения на Лику. Вот скажите, почему интуиция всегда оказывается права? Пара прохожих, шедших по тротуару впереди, вытащили из-под плащей гранатометы. Дальше я действовала уже не как человек. В запасе оставались доли секунд. Аватар мгновенно просчитывал ситуацию, выдавая перед глазами зоны, раскрашенные в зависимости от опасности разными цветами. Мгновенно проскользнув между спинками передних сидений, где сидели телохранители, я оказалась на коленях у водителя, попутно смахнув его руки с руля, а ноги с педалей. Реактивные гранаты уже устремились в нашем направлении. Радовало одно. Аура атакующих противников выглядела как у обычных людей. Зомби в доме были гораздо быстрее и точнее. Крутанув руль на указанный аватаром градус, заставила машину подпрыгнуть на бордюре и завалиться под углом 45 градусов на одну сторону. При этом автомобиль продолжал нестись левыми колесами по тротуару, а правыми оставлял черный след на стене здания. Одна из гранат пролетела далеко в стороне. Вторая, чиркнув по корпусу и срикошетив, ушла в сторону, разорвавшись где-то на верхних этажах ближайшего дома. Нападавшие стреляли с большого расстояния и вряд ли были хорошими боевиками, поскольку слегка растерялись, наблюдая устроенное мною автошоу. Эта заминка стоила им жизни. В следующее мгновение тяжелый автомобиль выровнялся и, почувствовав сцепление всеми четырьмя колесами, рванул, сжигая резину и сметая незадачливых стрелков, как мусор со своего пути. По крыше машины дробно застучали пули. Пулеметный ствол высовывался из окна второго этажа в конце переулка. Особой опасности для бронированного автомобиля, которым пользовались члены семьи деда, он не представлял. Однако аватар раскрасил ярко-красным цветом весь дальнейший отрезок дороги. Увернуться от реактивной гранаты, пущенной в упор, уже не получится. Судя по тому, что предыдущий заряд срикошетил, а не рванул на корпусе, то стреляли бронебойными. Противник отлично знал о классе машины. Выбор у меня был ограничен. Оставалось положиться на расчет аватара и подсознания. Немного притормозив, резко рванула руль вправо. Машина вошла в дрифт и, в очередной раз подпрыгнув на бордюре, с силой впечаталась задней частью в стену. Инерция отбросила автомобиль на другую сторону дороги. Там виднелся проход во двор, закрытый декоративной решеткой. Нормально вписаться на такой скорости в арку дворового въезда не получилось. Удар об угол еще больше развернул машину. Снеся хлипкую ограду и протащившись в таком положении с десяток метров, наш транспорт застрял поперек арки проезда. В последний момент перед поворотом я бросила взгляд на дорогу. Машины сопровождения зарылись носами в стены домов. Бронированные туши продавили кирпичную кладку первых этажей здания. Пока нашим транспортом занимались гранатометчики, пулемет противника бил по колесам машин сопровождения. Водители не смогли справиться с управлением при взрыве шин на узкой дороге. Похоже, мы остались без охраны, если не считать двух обескураженных телохранителей, один из которых в настоящее время заменял мне кресло. Во дворе вражеских боевиков не было. Три вооруженных наемника сидели за решеткой въезда и теперь были размазаны пятитонным болидом по стене. Змеиным движением я покинула колени оторопевшего водителя и протиснулась на заднее место. Удар концентрированной внутренней силы вынес заднюю дверь вместе с блокировочным замком. В открытый проем я вытолкнула ошеломленную родственницу, прижимающую к себе ребенка. Холодный асфальт, на который женщина приземлилась, привел соседку в себя. По крайней мере, она загородила сына и, достав припрятанный под одеждой небольшой пистолет, стала контролировать выход во двор. Я десантировалась следом и, обойдя спутницу, рванула дальше по проходу. Оружием я уже обзавелась. Грех было не воспользоваться случаем, когда покидала место за рулем. Два пистолета водителю ни к чему. Телохранители пришли в себя быстро. Но их попытка открыть двери покореженного броневика успехом не увенчалась. Так что пришлось протискиваться назад и покидать транспорт через выломанную дверь. Лишних вопросов парни не задавали. Один присел за капотом, контролируя покореженные останки въезда, а второй устремился за мной. Похоже, дед проинструктировал охрану по поводу моей ненормальности или необычности. Уж и не знаю, какие слова он использовал. Помощь не понадобилась. Пристрелить удивленного неожиданным грохотом боевика, сидевшего в машине во дворе, много ума не надо. В том, что это враг, сомнений не возникло. Нормальные люди в багажнике автоматическое оружие не возят. На этой машине задавленные наемники сюда и приехали. Насколько помню карту города, то проезд, в котором мы находились сейчас, должен быть сквозным. С другой стороны двора имелся выезд. Сомневаюсь, чтобы кто-то устроил засаду в месте отхода собственных бойцов. «Тащи сюда подопечных», — скомандовала вынырнувшему из арки телохранителю. Окинув взглядом картину, где я вытаскиваю дохлого наемника из-за руля, тот рванул обратно. Через считанные секунды из прохода показались Дилана с сыном. Охранники прикрывали их с тыла. Кивнула родственница на уже открытые задние двери чужой машины. Разговаривать было некогда. Я быстро выкидывала военные запасы боевиков. Транспорт нужно облегчить, а вооружение, набитое в багажник, совсем ни к чему. Вступать в противоборство с отрядом наемников просто глупо. Место водителя заняла сама. До последнего мгновения контролировавшие выход из арки телохранители забились в машину. Отнимать руль у меня никто не собирался. Электронный ключ зажигания в наличии имелся, так что мотор завелся с полуоборота. Ожидать возможных преследователей не стало. Резко долбанула кулаком по панели навигатора, превратив экран в крошево. Еще и вырвала электронную плату изнутри. На всякий случай. Очень мне не понравилась последняя прокладка маршрута нашего кортежа для объезда пробки. Кто-то мог контролировать систему навигации столицы. «Выбросите мобильники», — обернувшись, приказала я. «Береженого Бог бережет, или богиня. Это уж кому как повезет». Мой мобильник находился под полным контролем аватара, так что с этой стороны неожиданностей не будет. Спутники выполнили приказ беспрекословно. К счастью, дальнейший путь до поместья прошел без приключений, хотя аватар не отключал контроль над окружающей обстановкой. Мобильником все же решила не пользоваться. Сообщение деду, чтобы тот не волновался, послала уже на выезде из города, подключившись к электронной сети маленького кафе, мимо которого мы проезжали.